بارك الله فيكم. من عمل عملا, شيخ الفيمين رحمه الله تعالى говорит по поводу слов من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه رواية عام من رواية من أحدث. Что касается ривая, которая приведена у мама Муслима и у Бухари Муалликан, тот, кто совершит дело, на которое не было наше указание, оно намного шире имеет смысл от хадис, нежели слова тот, кто придумает или введет в наше дело, ман ахдаса фи амрина, то, что не имеет к нему отношения, то оно не будет не принято. Вамана хази ривая, то есть мана смысл этого риата, анна ман амиля айя амалин. Сауан кана айбадата, науканат муамлята, наугайри далика, ляйса алейхи амруллай у расули фаинна мардуна лай. То есть смысл ривая, который говорит, тот, кто совершит дело, тот, кто совершит любое дело, будь это дело связано с поклонением, или будь это связано с какими-то взаимоотношениями, или будь это связано с чем-то другим, и на это нет указания от Аллаха Субхана ва Тааля, указания от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, то оно не будет у него принято. Братья, очень важный момент для каждого из нас, упомянул шейх Усаймин, как вот разобраться, где бида, а где не бида, особенно когда вот мы говорим, приходят всякие молодые ребята с всякими идеями, приносят какие-то новшества, совершают. Как вот четкие себе границы поставить, чтобы определить, это из религии или не из религии? Шейх Усаймин, рахима Латали, говорит, «Анна аль-мутаба'а ла татахаккаку илля ида кана ля'амалю муафикан ли-шариати фи умури ситта». Следование за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, не будет действительным, если дело, которое ты собираешься совершать, не будет соответствовать шести вещам. Первая вещь – сабабуху, причина, по которой ты совершаешь это дело. Второе – джинсугу, вид. Первое – сабабуху. Первое – сабабуху, то есть причина, по которой ты совершаешь это дело. Второе – джинсугу, вид. Каким видом ты совершаешь это дело? Третье – кадаругу – количество. Четвертое – кайфиятугу – образ. Пятое – заманугу – время. Шестое – маканугу – место. Файлям туафика шария фигазил умуры ситта фагуа баат илюн мардут. Если твое дело не соответствует этим шести вещам или противоречит одной из этих шести вещей, то твое дело тщетное и не будет принято. Ляннаху ахдаса фидини ляхи малясимин. Потому что тот человек, который совершает то, что не соответствует шести вещам, он, получается, совершил в религии то, что не имеет отношения к ней. Давайте еще раз. Ауалян. Во-первых, мы сказали, шейх Усаймин говорит, ан якуна ляамалю муафикан ли шариати фиссабабиги. Сейчас я повторю. Ауалян ан якуна ляамалю муафикан ли шариати фиссабабиги. То есть первое, чтобы дело соответствовало шариату в причине. وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعل الله تعالى سببا. Это когда человек, то есть что противоречит этой вещи, причине? Когда человек совершает поклонение по какой-то причине, которую Всевышний Аллах не сделал причиной. Если он юсали ракаты не кулля мадахаля байту, как, допустим, человек взял себе обычаем совершать два раката каждый раз, как он вернулся откуда-то домой. И превращает это в сунну. То есть ты вышел по делам на работу, возвращаешь домой, подождите, я два раката прочитаю, потом руки помою, потом покушаю, потом побью, потом с вами сяду и так далее, и своей семье. Фагаза мардудун, это бида, не будет принято. Манна саляту аслюга машруб, несмотря на то, что молитва-то сама по себе является же законным делом в религии. Валякин лям макаранага бисава. Однако, когда человек связал эту молитву с причиной «Лям якун сабабан шараиян», что не является шариатским причиной, сарат мардуда, эта вещь является неприемлемой. Неприемлемой. Празднование барак луфикум или совершение какой-то молитвы в ночь Исра валь Миърадж. Держать уразу в какой-то день, допустим, маулид пророка, саласам, как они придумали, и так далее, и так далее. И еще что-то делать какой-то, давать садака каждый раз, как что-то такое происходит, на что нет указаний в шариате. Вот любой человек, который совершает какое-то дело, по причине, которую шариат причиной не установил, человек считает, что сунна каждый вторник уразу держит. Аллах сделал причиной каждый вторник для уразы? Не сделал. А если человек просто вот решил во вторник просто уразу держать? Не связывает это со вторником. Это бида будет или нет? Нет. Видите, да, какая тонкость? Санин, во-вторых, Шей говорит, «Аль-якуна ль-амалю муафикан ль-шариати фи-джинс», чтобы дело твое соответствовало шариату в виде. «Фаляу таабада лилля би-ибадатин лям юшра джинсуга фа-ия гайр магули». Поэтому если человек будет поклоняться Аллаху Субхану таким поклонением, вид которого не узаконил Аллах Субхану Таалю, то оно не будет принято. Мисаль зарит, например, «Ляу анна ахадан дахха би-фарас», допустим, пришло курбан-айт. Мы знаем, что скотина, которая приносит жертвоприношение, то что у нас? Верблюды, коровы, баран. Подобно корове буйву, подобно барану козел. И какой-то человек взял жертвоприношение, принес, допустим, ну нет у него верблюда, баран, корова, но у него есть конь дома. Он взял коня зарезал. Или индюка, или петуха. Ну, говорит, хоть что-то, да, принесу жертвоприношение. Файнавалька мордуду на лиге. Валям юхбальмингу. Это не будет у него, это будет, не будет у него принято. Подобное не будет принято. Ляну мухалеру и шариф и джинс, потому что это противоречит шариату виде. Шариат узаконил нам какой вид скотины? Анам называется скотина. Анам, то есть это коровы, верблюды и бараны. Из инна утхиета инна матакуна фи багимати лянам. Вот Аллах Субхану Шейх Утаймин Рахима Уталь говорит, поистине утхия, то есть жертвенные животные, узаконенные только багимату лянам, а это что? Ибль аль-бакар и аль-ванам. Верблюды, коровы, яичные, бараны. Это что, кстати, второго, что джинкс, вид. Третье. Ан якуна ль-амалю муафикан ль-шариати фил-кадр. Фил-кадр. Чтобы дело соответствовало шариату в количестве. Если человек будет совершать какое-то дело больше, чем это узаконено в шариате, количеством больше, чем узаконено в шариате, или размером больше, чем узаконено в шариате, у него не будет принято. Мисалю залик, допустим. Раджуль тават дарба маррат. Человек сделал тахарат 4 раза. Ай, гасаля кулли удвин арба маррат. То есть помыл каждый свой орган, то есть ноги, руки, по 4 раза. Раби аля тукба, четвертый, не будет принято у человека. Лянна зайда аля маджа би шаре, потому что он добавил, совершил больше, чем узаконил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Раби аля, четвертый, ан якуна ля амалю муафикан ли шариати фи кайфия, чтобы дело соответствовало шариату в образе. Фалявам ля шасу намалян, если какой-то человек делает какое-то дело, ятаббаду би лилляхи, поклоняется Всевышнему Аллаху Субхану Аталя этим делом, وخالف الشريعه في كيفيته и он противоречит шариату в образе этого дела, лям юкбаль минху, то у него не будет принято это дело. Уамалиху мардуду нали, его дело будет опровергнуто. Мисалюху, пример. Лянна раджулю салля ва саджада кабля ярка, если какой-то человек во время молитвы сделал сначала саджда, а потом будет делать руку. Фасаляту бат. Батля мардуда, его молитва не будет принята. Лянна лям туафик шариата фи кайфиети, потому что не соответствует шариату в образе. Хамисан, пятое. Ан якуна ля амалю муафикан ли шариати фи заман, чтобы дело соответствовало шариату во времени. Валяу салля салята кабля духу ли вакти, если человек совершит какую-то молитву, прежде чем войдет время этой молитвы. То есть до зухра еще осталось 5-10 минут, человек зашел в молитву. Даже если одна минута, даже если полминуты осталось, и человек вошел сделать такбир до того, как зашла молитва, молитва у него фасаляту гайри макбули, его молитва не принимается. Лянна физаманин гайри махаддада у шаро. Потому что это барак луфикум, молитва не в то время, когда узаконил шариат. И сюда же заходит какое положение? Шейх Утами говорит. Валянна ахадун ахара аливада та лимуаката анвактиха биля узрин. Если человек совершит молитву позже того времени, которое ему было установлено, то есть узаконено совершить в определенное время, биля узрин, как, допустим, он совершит молитву фаджр после выхода солнца, не имея на то какого-то оправдания. Оправдание какое может быть? Два. Проспал или забыл. Фасаляту мардуда, его молитва не принимается. Потому что он совершил то дело, на которое нету приказа Аллаха Субхану Тааля и его посланника. И в этом бараку фикум указали на те люди, которые говорят, я на работе не могу совершать молитву, приходят дома, пять молитв читают, или три молитвы, или четыре. Ну, молитва батли не принимает Аллах Субхану Тааля молитву. Мало того, что не принимает, что накажет его за это. И точно так же указали на то, что если человек по халатности упустил молитву, она не возмещается. То есть человек, успею, помолюсь, помолюсь, очнулся, а время. То есть он помнил во время молитвы, что он молит, а потом, а успей. Все, его молитва совершается. На нем только покаяние. Садисан, шестое. Аньякуна л'амль муафика ли шариати фильмакан, чтобы его дело соответствовало шариату в месте совершения этого поклонения. Фалюанна ахадан и'атакав фигайр иль-масаджид. Если какой-то человек делает и'атикав не в мечетях, у нас же и'атикав же узаконно делать в мечетях, биан якуна кад и'атакав фильмадраса, допустим, сделал себе намерение сделать и'атикав в медресе какой-то, у фильбайт или в доме, фаинна и'атикафуху ля ясех, его и'атикав не является действительным. Лянну лям юафик иш-шара фи макан и'атикав, потому что он не соответствует шариату в месте, где должен совершаться и'атикав. И'атикав это пребывание в мечети. Айтикав махаллюху мажджид. А место айтикав мечеть. Как, допустим, джамат таблих. Говорят, а в нашей стране запретили джамат таблих, все, теперь будем айтикав делать у себя в домах. Или даже, например, в арабских странах, не в арабских странах, а вот в Пакистане и так далее, у них мужчины, когда выходят на 4 дня, на 40 дней, они своих жен оставляют дома у кого-то и говорят, вы там делайте намерение айтикав и сидите дома. Фантаби, лихазиль усули, ситта, шейкит, обрати внимание на эти 6 основ. И сравнивай после этого все, что тебе кто-то придет тебе с чем-то. Стой, скажи, брат, давай проверь. Соответствует ли это причине, виду, количеству, качеству, то есть образу, времени и месту. Если соответствует, то бисмилля. Если нет, ассаляму алейкум, скажи. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, говорит, давайте прочитаем фавайд, пользу извлекаем из этого хадиса. Первое баракулуфикум тахриму ихдас ищай фидини ляхи валяу анхусни каст. Запрет придумывать что-то в религии Аллаха Субхану Тааля, даже если намерение у человека хорошее. Валяу кана фи кальбин ярикку лидалик. Даже если человек совершает новую вещь, его сердце смягчается. Ваюкбиль алей. Даже если человек это принимает. То есть юкбиль алей, то есть ему интересно, религия становится по причине этой новой изобретенной вещи. Лянна газа минам аль шайтан, потому что сделал шайтан. Поэтому тот, кто говорит, что есть разница между призывом чиновников и не чиновников, это от шайтана. Шайтан вас обманул. Второе. Ривайт у муслима на амиля амаля лейса алейхи амрана фаварат. Ривайт, который привел имам муслим. Тот, кто совершит дело, на которого нет нашего указания, оно не будет принято. Мантукуль хадис, то есть внешне этот хадис указывает на что? Аннаху изалям якун алейхи амру Аллахи ва расули фаумардут. Если нету на это дело приказа Аллаха и его посланника, то оно не будет принято. Вахаза филь айбадат, это что касается поклонения. Валя шаккафи, то есть нет в этом сомнения. Лян аль асла филь айбадат, аль мана хатта якум далиль аля машруаиятихи. Потому что основа в поклонениях это запрет, пока не придет довод, указывающий на законность совершения этого поклонения. Фалеванна раджулян таабада ляй джалля валя бищай ванкара алейхи инсан. Если какой-то человек совершает какой-то вид поклонения, вот это тоже как основа, запомните, устанавливает вам шейх Утаймин. Если какой-то человек совершает какой-то вид поклонения, и кто-то его порицает, факали мадали ляно харам, какой давид, что нельзя это делать? Человек справляет маулид. И ты ему говоришь, брат, харам маулид справляет. Он говорит, какой давид, что его харам справлять? Фанакулю, фалькаулю, каулю мункер. То есть прав в этом вопросе кто? Тот, кто порицает. Фаякуль аддалиль гу анналь асла филь ибадат аль мана. Он должен сказать, что основа в любом виде поклонения это запрет. Валь хазар. То есть, то, что этого остерегаться надо. Хатта якум. То есть, хазар это тоже как запрет. Хатта якум аддалиль аль анна машу. Пока нету, не придет довод на то, что это узаконено. Поэтому ты, о тот, кто справляет маулид, приведи нам довод на то, что маулид узаконен. Третье. Анна гар аль-ибадат асуфия хиль. Что касается бытовых вопросов, то есть не поклонения, то основа в них дозволенность. Саваа мин аль-аян, саваа мин аль-аян, будь эти вещи касаются, то есть каких-то вещей, то есть продукты питания, виды одежды и так далее. Ау мин аль-амаль, или будь это какие-то дела. То есть лопатой копать, или вспахивать огород, или, допустим, киркой и так далее. Фаинна асуфия хиль, основа в них дозволенность. Писали аян, что касается, допустим, предметов каких-то. Раджулин сада тайран, лия кулиху. Человек поймал птицу, чтобы съесть эту птицу. Фаункера али, и кто-то говорит, начинает его порицать. Фукали ма далили это хрим, и спросит, какой далили у тебя на то, что эту птицу есть харам? Фалькаулю каулюху, поэтому прав в этом вопросе он. То есть, когда он сказал, какой этот порицающему, какой далили, что эту птицу мне нельзя кушать? Ля нагасля хиль, потому что основа в бытовых вопросах, а скушать, допустим, пойманную птицу, Это основа, кама кали Аллаху Таля, как сказал Всевышний Аллах, «Уаллязи халяка лякума филярда джамиан». Он то, то создал для вас то, что на земле. Поэтому, если у тебя есть, допустим, ворону поймал и хочет ее съесть, и ты ему говоришь харам, он говорит, какой далиль? Он прав, что он спросил у тебя далиль. Приведи ему далиль на то, что ворону кушать нельзя. Мисаль амаль. Что касается примера действий. Гайруль ибадат аля суфия хиль. Если это не поклонение, то основа в нем дозвольность. Мисаль узаль. Пример этому. Раджуль наамля амалян фибати. Человек совершил какую-то работу у себя дома. Ауфи саярати, или же у себя дома. Ауфи либасихи, или же в свою одежду какую-то одел. Ауфи аища именно умури дунья, или же любую вещь, связанную с его мирским с мирской его стороной, то есть со стороной мирской жизни. Фанкра Али и Раджу Нахр, кто-то начинает его порицать, Факаляйна Далиля Тахрима, это человек, который совершил все это, спросит, где Далиль на то, что я сделал, является запретным? Фанкаулю Каулю Файль. Тут прав тот, кто спросил, где Далиль? Ляна Ласу Хель, потому что основа это дозвольность. Фахатани, Хайдатани, Мухиматани, Муфидатани. Поэтому эти два правила являются важными и полезными. Фалейхи Фанакуль, исходя из него мы говорим, Аляксаму саляса, три вида. Ауаль ма алимна на шара шара мина либадат фаякуна машрун. Если мы узнаем о том, что Всевышний Аллах узаконил какой-то вид поклонения, то это поклонение узаконено. Второй. Ма алимна на шара на гангу фагаза якуна мамнун. Если мы узнаем, что шариат запретил нам какой-либо вид поклонений, то это поклонение будет запретно, как, допустим, совершать молитву на могилах или на мечетях, построенных на могилах. Третье. Малям налям ангу мина либадат. То, о чем мы не знаем, является ли это поклонением или нет, основа в нем дозвольность или запрет? Запрет. Амма фи муамалят, шейх Утсаймин продолжает, что касается отношений, поля аян и предметов, фанакулю хия салясту ахсам айда. Мы говорим, что тоже есть у нас три вида. Первое. Ма алим нан шаря адина фи, то, о чем мы знаем, что шариат дозволил это, фагу мубах, это дозволено. Мисля акли наби салсам мин хумр льваш, как, допустим, пророк салсам кушал дикого осла. Второе. Асани ма алим нан шаря на гангу, если мы узнаем о том, что шариат запретил эту вещь, казатель баб минасиба, казатель нияб минасиба, то есть, как, допустим, мы знаем о том, что то есть те животные, у которых есть клыки, которыми они раздирают вот свою жертву, вот это хищник, и он запрещен в шариате, в азамамно. Третье, малям налямангу, то, о чем мы не знаем. Запрещено это или дозволено? Фагу мубах, это является дозволенным. Ля наасла филвайр или ибадат алибаха, потому что основа вне поклонения, то есть в бытовых вещах является дозвольность. Хамдуллаху, саляту вассаляму ля расуллях и валя алихи васахби вассалям. Барак луфикум. На последнем уроке по Арбаина Науи мы разбирали тему аль-бидаат в хадис. Ман амиля амаля андейса алейхи амруна фагурат. Тут у некоторых братьев возник вопрос, когда мы затронули тему о том, что джинсуль бид'а ашадду мин джинсуль кабаир. То, что вид бид'аатов в общем намного хуже, нежели смертельные грехи. Некоторые люди, барак лауфикум, поняли так, что, как мы говорим же, до этого говорили же на уроке, что некоторые люди думали, ну вот почему, как бы получается, два неправильных понимания. Одни говорят, а отсюда выходит, ну, допустим, четками пользоваться би даже, или, например, когда человек говорит, Аллаху манта салям, минка салям, лицо вытирать би даже, и один говорит, а вот так делать это хуже, чем прелюбодеяние воровать. Другие же барак лауфикум, то есть так прям буквально поняли. Не, мы поэтому говорили, что не отдельная беда, а ты хуже больших грехов. Сколько джинсу? В общем, беда хуже, чем большие грехи. Другие же братья говорят так. Все равно говорят, что четками пользоваться, лицо вытирать хуже, чем прелюбодеяние. Так понимаю. Почему? Они говорят так. Ну вот смотри, говорит. Человек, который прелюбодеяние делает, он же в любой момент может покаяться же. Ага. А тот человек, который четко им пользуется лицо утирает, он же не собирается каяться, поэтому хуже. Вот такое тоже неправильное понимание. Исходя из этого, барак луфикум, хотелось бы немножко, иншалаталя, эту тему разобрать вкратце. Барак луфикум, я, иншалаталя, почитаю вам слова шейха Салима Тауиля, хафиза Аллаху Тааля, один из учеников шейха Утсаймина, рахима Аллаху Тааля. У него была маленькая статья, которая называется «Аль-бида ту ашадду вагля мин аль-кабайр», то есть «бида хуже и страшнее, нежели смертельные грехи». Он говорил, «Фаинна мин аль-мукаррар инда ахли суннати анна аль-маасия Аллахи Та'али ва Расули татафауту кабиран, кабиран фа ашаддуху ва аглязу ва ширкуль акбар сумма ширкуль азар сумма бида сумма аль-кабира сумма сагира ой хатия». Общеизвестно у ученых Ахли Сунна Джамаа то, что грехи, то есть когда человек грешит перед Всевышним Аллахом Субхану Таалу, когда не подчиняется человек Всевышнему Аллаху Субхану Таалу, его посланнику, имеет разные степени. То есть огромная разница между ними. Самое страшное и самое худшее это большой ширк. Затем идет маленький ширк. Затем идут бидаат, и потом идут смертельные грехи, потом идут маленькие грехи, потом идут хатия, ну ошибки. В Азии дараджат он даля талейха адилят умин китай бива сунна. Вастахар али этикаду ахли сунна джама джама. То есть на это убеждение или на эти степени указывает доводы из Курана и Сунны, и это было, то есть утвердилось на этом акида ахли сунна джама. Лян илля анна самма хайфият ва масаль хат тагибу аутушки ля лябады тальвалим. Однако есть некоторые вопросы, которые неизвестны или же непонятны некоторым требующих знаний. Ахбабту ана татарака ляха фи макали хаза ля аля Аллаху Тааля ан янфа биха. Я хотел затронуть эту тему, говорит, в этом своем, в этой своей статье, может быть, Всевышний Аллах принесет ею пользу. Во-первых, он сказал, «Анна бида ахабу иля иблис мин аль-масия». То, что иблис больше любит бида, нежели любит грех. «Каля шейх Ислам Тайми, рахимаху Тааля, шейх Ислам Тайми сказал, «Каля аиматуль муслимина ка Суфьяна Саури, ученый мусульман, как Суфьяна Саури, сказал, «Инна бида ахабу иля иблис мин маасия». Поистине, для иблиса любимее бидаат, нежели грех. «Лянна бида ля ютабу минха», потому что человек, совершающий бидаат, не собирается каяться. «Валь маасия ту ютабу минха». А когда человек совершает грех, он кается, то есть оставляя этот грех. Ваза гуаля асль, это является основой. Это является что? Основой. Ванта туляхиду ахаль кария на шейху ислам насаба хазы ля имати муслимина. И обрати внимание, тот, кто читает эту статью, то, что шейх Ислам Тайми приписал это мнение кому? Имама мусульман. Второе. Аналь бид'а карина ту ширк. То, что бид'а, это как супруга ширка. Фахия тунафи шахадат анна Мухаммада Расулла. Почему? Потому что в бид'ате отрицание свидетельства Мухаммад посланник Аллаха. Камана ширка юфан юнафи шахадат ан ля илля илля. Точно так же, как и ширк противоречит свидетельству ля илля илля. Третье. Анна кафир мин аль-мушрикина юшрику билляхи тааля би ибадати ля-аулия ус-салихин дзоннан анна фи дзалька та'зиман лилляхи фаяду аулия ликарибуху илляллахи зульфа ва йаттахизуху масайд фаюсриф فيصرف لهم او فيصرف لهم انواع من العبادات زعما انها تشفع له عند الله تعالى مع اعتقاد ان هذا مما يحب الله. Ты, говорит, видишь, или же многие многобожники предают Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, поклоняясь всяким угодникам и праведникам, думая, что они этим самым возвеличивают Всевышнего Аллаха. И они обращаются с дуа к всяким угодникам, чтобы те приблизили к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля немножко. И этим самым превращают их в посредников. И посвящает им некоторые виды поклонения, думая, что эти посредники будут заступаться, ходатайствовать за них перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. И будучи убежденными в том, что Всевышний Аллах подобно любит. Ваказали кальмуптади, таким же образом бедачик. Язунна аналихда сафидину азияда тукурб. Он думает, что придумать что-то в религии Аллаха спонтали или новшество в религии Аллаха спонтали, это те вещи, которые еще сильнее приближают человека к Аллаху. Я такарабу бия или Аллах, и этим самым он приближается к Аллаху. Уафиль хакыка анна ширк валь бида ля тазиду асхабуха мин Аллахи тааля илля бурда. На самом деле ширк и бидааты только добавляют человеку отдаленности от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Четвертое. Анна мин аль бида ма хуа ширку ва куфра ва мин ха ма хия кабира ва мин ха ма хия маасия. Из бидаатов есть такие бидааты, которые являются ширком. Из бидаатов есть такие, которые являются куфром. Из бидаатов есть такие, которые являются смертельными грехами. Из бидаатов есть, которые являются бараклуфику маленькими грехами. Фахия ляйса таля дара кетин вахида. Они не имеют одну степень. Фамин хабида афилятикат, есть новшество в убеждениях. Вамин хабида афилякуаль валя амаль, бывает новшество в словах и делах. Вази айдан татафауату фамин ха магия ширк. Эти тоже бидааты отличаются, то есть будь это в убеждениях, словах и делах. Из них есть такие, которые являются ширком. Вамин хамаду назали кальбир алюду. Есть те, которые меньше этого, как, допустим, новшество в омовении. Вассалят валь хадж ванахвия, новшество в молитве, новшество в хаджи и тому подобное. Кали шейх Салих аль-Фаузан, хафиза Аллах Тааля, шейх Салих аль-Фаузан, да хранит его Всевышний Аллах, сказал в своей книге «Фикитаби иршаду иля сахи иля атикат варада аля ахли ширки валь ильхад», 323 страница, «Ва маана валика нальбида филибадат валь атикадат мухаррама». И в этом указание на то, что новшества в поклонениях и убеждениях являются запретными. «Валякин ат тахрим ятафауату бихасаби науиет вальбида». Однако этот запрет отличается или различается в соответствии с разновидностью новшества. Фамин хамагу куфрун сурах. есть такие бидааты, которые являются явным неверием. Как тауаф билькубур такаррубан или асхабиха. Как, допустим, делать тауаф вокруг могилы с намерением приблизиться к тем, кто похоронен в этих могилах. Ваттагдиму забайх ван нузур ляха. Или же приносить жертвоприношение, или же посвящать свои обеты тем, кто похоронен в этих могилах. Ваддуа асхабиха. Или обращаться с дуа к тем, кто похоронен в этих могилах. Вальстигата тубихим. Обращаться к ним за помощью в тяжелой ситуации. Кама калятуль гулятуль джахмии. Или же как высказывание джахмитов, муатазилитов и подобных им. Все это является явным куфром. Уаминха магуа фиск и атикадика, бидатуль хаварич. Из них, из этих видов бидата, есть такие, которые являются нечестием, связанным с убеждением. Как, допустим, бидат хавариджи, уаль кадари, или же кадаритов, уаль мурджиитов, фиакуаль ему атикадати маль мухалиф или адильте шарае. То есть их, в их словах, в их убеждениях, которые противоречат шариатским доводам. Уамин хамагу маасия кабидату табаттуль. И также есть то, что является грехом, как, допустим, человек придумывает бида монашество, то есть не женится, отказывается от женитьбы. Уассияму кайман, или же поститься стоя, фишамс, под солнцем. Уальхиса, или же кастрирует себя. Бекасды катришаху бирджима, то есть чтобы не испытывать желание в совокуплении и этим самым посвятить себя поклонению. Каль шейх Мухаммад ибн Салих аль-Саймин, шейх Мухаммад ибн Сулеймин также сказал в своей книге «Аль-Кауль муфит аль-Китаб таухид» «Бабу маджафи таглис фима навада Аллаха инда кабри раджа салих кайфи иза абада» в главе о том, что о тех, или же угроза тем, кто поклоняется Аллаху у могилы праведного человека, то что сказать о том, кто поклоняется самому праведному человеку, сказал «Валя шакка анналь бида даракат». Нет сомнений в том, что бидаат имеет разные степени. «Баду асфаль мин бад», то есть одни из них ниже других. «Фааль мар и аль-хадару мин бида», поэтому человек должен остерегаться новшеств. «Ван якуна муттаби ан лиман хаджи салифи салифи гадаль бабу афигари», и должен следовать по пути праведных предшественников в этом разделе и в других разделах религии. Следующее, шейх говорит, пятый момент, шейх Салим говорит, «Ашшарру мин аль-кабайр мин вадж, валь-кабайр шарру мин аль-бида мин вадж ин ахар». Вот это очень важное правило. Бидааты хуже, чем большие грехи с одной стороны, но в тот же момент большие грехи хуже, чем бидааты с другой стороны. Дальше шейх говорит, «Валь-бида уинкана ташат». Бидааты, даже если они хуже, «Вагляз мин аль-кабайр» хуже и страшнее, чем смертельные грехи, «Вадакин ляйся биддарура антакуна кулью бидаати нашаду вагляз мин кулью кабира». Вот это важное, самое правильное, важное правило. Однако это не значит, что все бидааты, то есть каждый бидаат хуже каждого большого греха. Суля шейх Мухаммад ибн Салих аль-Уфаймин, рахима латаль, «Айюхума ашадду, аль-масия амбида». У шейха Ислама Таймия спросили, что хуже, бидааты или же грехи? Фааджаб, он ответил, аль-бидаату маасия ва зияда. Бидаат сам по себе является уже грехом и еще больше, чем грех. Вахия мин хайсу атариха ва кауниха такадду ман байна яда илля и ва расуля ашад. С той стороны, то есть какие последствия от этого бидаата бывают. И от того, что тот человек, который совершает бида, он этим самым возводит ложь на Аллаха и посланника Аллаха Субхандаля, с этой стороны бидаат хуже греха. Хаттайнабада ахляльм кали, даже некоторые ученые сказали, инна гуля таубата ли муптади, то, что Всевышний Аллах не принимает покаяние у бидатчика. Ляннал бида танташиру варадду хасааб бадан тишари. Почему не принимает тауба? Потому что бидат распространяется, и очень тяжело после того, как бидатчик распространил свой бидат, остановить это распространение и вернуть все опять в источник. Лясейму ланнал бида галибан тогляфуби амрин атыфи. Тем более, говорит, бидаат всегда, говорит, оборачивается в оболочку эмоциональную. «Уантум таарифун на наль-атыф атль-муслимин бинизбат илля и урасули шадида джиддан». И вы прекрасно знаете, насколько мусульмане по отношению к Аллаху и его посланнику эмоциональны. «Факаттакуну бидаату акбару, каттакуну масыяту акбар хасабль-халь». И поэтому бидаат иногда может быть хуже. То есть, если отдельно на бидааты смотреть. А иногда может быть грех хуже бидаата. «Валякин ляута саавата», если же они равны, «мин хайсуль вазн», то есть со стороны веса, «фаль аасар бида ашаду адаруль муслимин», то надо знать, что следы бидаатов или последствия бидаатов хуже и вреднее для мусульман. Также, «кали шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх», шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх говорил, «хафидху Аллаху тааля фи шарх аль-китаб фадль ислам», делает шарх на книгу «Фадль ислам» ли шейх Мухаммад. Фаджин сульбида ашна вагдаз мин аль-кабайр. То есть вид бидаата в общем хуже и страшнее, чем смертельные грехи. Минджин саль-кабайр, чем смертельные грехи. Ля яня на куля бидаатин азаму мин куля кабира. Это не значит, что каждый бидаат по отдельности хуже каждого смертельного греха по отдельности. Ля. Валакин джин сульбида. Однако мы говорим, все бидааты в общем. ляннага, потому что они, то есть эти бидааты, муарадут на лирасуля салсам, противоречие посланнику Аллаха салсам, востидраку алей, внесение поправки в его шариат, вошарудин лям язам биги, и установление религии, который не позволил Всевышний Аллах, ватаабуд биляшия лям такун алейха суннатуху минджати альтикат вошубха, также поклонение какими-то вещами, на которые не указывает сунна пророк салсам, со стороны убеждений и сомнений, уаза азум мин хайдзи джиз мин зунуби шахавату мухталифа. И поэтому общий вид бидатов намного хуже, нежели баракаллаху фикум грехи страстей, то есть различные грехи страстей. Вакаля алляма шейх Рабия. Алляма шейх Рабия, мухаддис шейх Рабия ибн Хади аль-Мадхали, хафизаллаху тааля, да хранит его Всевышний Аллах, говорил, аль-казибу ахбаз мин аль-бид'а я ихван. Смотрите, ложь, говорит, хуже, чем бидатчик, дорогие мои братья, говорил шейх Рабия. Аль-казаб ахбас инда ахлисунна мин аль-мубтади. Лгун хуже у ахлисунны, чем бидатчик. Аль-мубтади юру ангу. Иногда ахлисунна передавали хадисы от бидатчиков. Варау аль-кадаре передавали хадисы от кадаритов. Варау аль-мурджи передавали хадисы от мурджитов. Варау аль-гайрихим мин аснафи аль-бида. И передавали от других бидатчиков. Малям такун бида куфрия. До тех пор, пока бида от этих людей, от кого они передавали, не является бида, в которой содержится куфр. Малям якун каззабан. И до тех пор, пока он не являлся лгуном. Ляукана, янтами, ляхли сунти, каззаб. И поэтому, если какой-то человек, даже если он из числа ахли сунна, но он является лгуном, фагу индау махатту минагли бида. Он у них хуже, чем бидатчик. Ва мин гуна акад абну ади. И поэтому ибну ади, рахима Аллаху тааля, то есть один из ученых, в своей книге «Аль-Камиль» «Хавали тисуайшрина бабан ли каззабин» написал около 29 глав о лгунах. «Ва бабан вахина ли аль-бида» и только одну главу про бидачков. «Ва кабиль ахли-сунна ривайат аль-бида ас-садикин» и поэтому ахли-сунна принимали ривайат бидачика, который передавал хадисы, но был правдивым, гайру дуа, но при условии, чтобы он был из тех бидачков, которые на бида были, но не призывали к этому бида. Понял, да, разница? Если человек попал в какой-то бида, совершает бида, это одно положение. Второе, когда он призывает бараклауфикум. Об этом шейх сказал Минаджавати Ансуаль Ваджиль Фадилати Фимухадарати Латифтатаха Биха Даурат Алимам Ибн Абдул-Азиз Ибн Баз Рахиму Латали Аль-Альмия Фитайф Бимаджид Аль-Малик Фитайф Рахиму Латали Фитайф Битарих 22-6 месяца 1426 года. Бараклауфикум. Вот тут мы видим, братья, видите, вот это тоже очень важное слово. Многие братья в наше время внимание обращают. Какой-то человек, который возомнил себя Туаль-Балюлем, врет в открытую. А потом еще про него говорит. Потом, ладно бы сказать, я соврал. Потом начинает говорить, я оговорился. И говорят, он же Таубазил. Где он Таубазил? Он сказал, что я соврал. И прошу Аллаха прощения. Хазбин Аллаху ниаулипир. Мы видим слов шейх Рабия, что этот человек хуже, чем бидатчик. В вопросе какого? В вопросе чего? В вопросе принятия знаний от него. Кали шейх Убайда Джабри. Шейх Убайда Джабри, хафиз Аллаху Таали, говорил в своей книге «Тихафуль Укуль Бишархи Салясту Лусуль». Атабатулю Сафха Фамина Усалисун. Альбида Салясту Аснаф. Он сказал, что бида бывает трех видов. Аулин Мукафира, как бида Турафт. Первая бида, которая человека выводит из ислама, как бида от рафидитов. Вот таджагум ли джахмитов. Валь хулюль увехда тулюджут. Или же бида пантеистов. Санин Аль-Муфас Сака. То есть второй, который делает человека нечестивцем. Кальбида Аля Атизаль Вот Тамашур. То есть как новшество муатазилитов и ашаритов. Салис Андуна Далик. То, что меньше этого, это как викр джамай, как, допустим, зикр джаматом делать и так далее. Хаза гуа фикху бида аль-лази байяну сальф. Это и есть, говорит, фикх, понимание бидаата, которые донесли до нас или разъяснили нам праведные предшественники. Васуля шейх Зейд ибн Хади аль-Мадхали. Также спросили у шейха Зейда ибн Хади аль-Мадхали, рахима Аллаху, халя сыху ан юкали на баду кабай рашадду ифман ми баду бида. Можно ли говорить, что некоторые бидааты хуже в своем грехе, чем некоторые, а некоторые смертельные грехи хуже, чем некоторые бидааты? Фаджаба уфака Аллаху Тааля джавабан тауилан муфассалан нафиан актафи гуна бинакли ашшахид минху хайфу каль. Он ответил очень подробно на этот вопрос, и я, говорит, ограничусь, говорит, то есть самыми важными словами из его ответа. Он сказал, наам, да. Факатлю нафсаль мумин ашадду итман мин викр джама. Убивать верующего человека намного хуже, чем делать зикр джаматом, аль мубтада, то есть что является новшеством. Ликаули ляхи азза ваджаль, потому что Всевышний Аллах сказал, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهِ. Тот, кто убил верующего преднамеренно, тому будет воздаяние, он вечно прибудет, тому будет воздаяние мат, и он вечно прибудет в нем. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. И Аллах разгневается на него. وَلَعَنَهُ. И проклянет его. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. И приготовит ему великое мучение. Валям яти мисли азаль ваат ля ахли дикра джама аль мубтада. И подобные угрозы не пришла тем людям, которые делают зикр джамаатом. Вайнкан уля из лимуна минлисми лептидагим. Хоть нет сомнения в том, что они не спас, то есть не, в том, что они грешники по причине их новшеств. Вокат такуну бида ашаду исма мибали кабар. Иногда может быть так, что бида бывает хуже своим грехом, нежели некоторые смертельные грехи. Как бида туль джагми, как бида джагмитов. Аль-лазина науфу ванилля и табарак уталя смаху хусна. Васифатихи аль-уля, которые отрицали имена Всевышнего Аллаха прекрасные и его прекрасные великие атрибуты. Поэтому шейх говорит, шейх Салим, «Ля яджузу тахвину миналь бида мутлакан в махма сагурат». Нельзя ни в коем случае халатно относиться к бидатам, какие бы маленькими они ни были. «Фагия лята хруджанковни шарраль умур вакаунига даляля». Бидат не выходит за рамки того, что это является самым худшим из дел, и то, что они являются бидаты, являются заблуждением. «Вакулю даляль тем финар», и все заблуждения будут в аду. «Баль исрару аля сагират юсагиру кабира». Даже, говорит, упорство, упорно совершать маленькие бедаты, превращает их в большие бедаты, то есть, соответственно, смертельный грех. «Вакад яхталифу лулама фи бидриете амрин ма». Иногда среди ученых, вот это тоже очень важный момент, могут быть разногласия о том, является ли то или иное дело новшеством или нет. «Файрабаду маннаказу ваказа бида». Некоторые считают, что такое-то дело является новшеством. «Вайра ахаруна аннагуляйся бибида». Другие могут считать, что это дело не является новшеством. «Валихаза азбаб кафира». То есть тому много причин есть. «Минха зугур далилин даком индуна ахарин». То есть для кого-то какой-то довод является четким, ясным. Он из него извлекает, что это не является то или иное дело бида. Для других этот довод не четкий, не ясный. Он считает, что это бида. «Уаминха субуту далилин даком индуна ахарин». Или же может быть разногласие в том, достоверности хадиса. Одни считают какой-то хадис достоверным и, соответственно, опираясь на этот хадис, делают какие-то дела и совершают, говорят, что они совершают сунну. Для других это далиль недостоверный, и они считают это дело бидаатом. «Уамин хамата тофаут фифах миннас». То есть бывает иногда в понимании одного достоверного довода. «Уаль диляли». На что он указывает? «Уагайр залькам нальзбаб мазкура фимаванья фикутве агляем». И другие какие-то причины могут быть, если хочешь с этим познакомиться подробно, возвращаешься к этому, к книгам ученых. Валихи, и отсюда следует фаля язиму и закаля ахаду бимидриете амрин мака саляте тасабих масалян. И это не значит, что если кто-то заявил о том, что какое-то дело является бидаатом, как некоторые ученые считают саляту тасабих, молитву тасабих, бидаатом, ляна далиля им догуляясь их, потому что он считает недостоверным довод на салят тасабих, анна юафику манкаля бисуньете или субуте хадиса индаву. То есть, чтобы он соглашался с тем, кто считает саляту тасабих достоверной, потому что для него хадис это достоверный. Понятно, да? «Валя ютанауля ахлюбида аль-кабира ушерки аль-лати ля уаджа лягамина люджу аль-кабида». Однако, вышеупомянутый вопрос, когда мы сейчас сказали, что вот с этим надо считаться, когда иногда алим говорит о какой-то вещи, что это является сунной, а ты считаешь это бида и так далее, другой алим это является считать бида и так далее. Это один вопрос. Однако этот вопрос, вопрос разногласия, не охватывает тех, кто совершает большие бидааты, в которых есть ширк. Аль-лати ля уаджа лягамина вадж, у которого миналь уджуха, на который вообще никакого далиля нет из Курана и сунн. Как бида таджахум, как бида джахмита, воли атизаль, воль хуруджи, или бида муатазилитов, или бида хаварджи, воль ирджа, воль рафт, или бида мурджиитов, или бида рафидидов. Воль ваджиба тараюф. Поэтому ваджибом является, что не торопиться. Вадаму листи ажаль фит такфир, вот табди, вот тавсик, азабабун хатыри. Нельзя торопиться обвинять людей в неверии, в бидаате, в нечестии. Это очень опасный раздел. Хатыр джиддан. Лиза ютра куля люляма валь куда ваулят лямар. Поэтому эти вопросы предоставляются ученым, судьям шариатским и правителям. Ля яджузу ан ятаджарра алейхи куллю ман хабба вадаб. Не дозволено влазить в эти вопросы каждому, кто ползает на животе или ходит на ногах. Баракалуфикум. Это краткая вещь, то есть, которую хотели разобрать, поясняя этот вопрос, то, что вид бидатов хуже, нежели вид грехов. Ваджазакум Аллаху хайра.